Второе. На фронте жесткие меры снова стали в ходу. Только Алексей понимал, что здесь все обстоит иначе. Подписавший себе смертный приговор бедный школьный учитель, которого в СУИ обвинили в шпионаже, и настоящий диверсант, что проник в расположение воинской части, вещи разные. Ну а тут, кроме этих диверсантов, и трусы были реальные, и предатели, и вредители, и лазутчики всех мастей. Сколько же было с ними мороки? Можно было бы, конечно, поступать, как другие опера, которые не любили долго возиться с этим народом. Струсил, смолодушничал, сбежал с поля боя, получи пулю. Однако для Алексея даже жизнь отпетого негодяя была священной. Ведь не он же ее человеку давал. Почему же он должен ее отбирать? Суд постановил. Но кто такие судьи? Это тоже люди. А людям, как известно, свойственно ошибаться. Как, впрочем, и заблуждаться, и быть субъективными. Вот и приходилось ему тщательно разбираться в каждом отдельном случае. Бывало, смотрит, молодой парень, ему жить еще дожить. А у него статья расстрельная. Струсил, черт этакий, сбежал с поля боя. «Что же ты наделал?» — выговаривал Мужаков. «Ты же смертный приговор себе подписал. А заодно и своим родителям. Разве выдержит их сердце, когда они узнают, что их сын трус? Что он пал не в бою, а был расстрелян?» Тот в слезы. «Простите меня. Я никогда больше, ни при каких условиях». «Что с ним делать?» «Другой бы опер отдал под трибунал, а этот нет». «Ну ладно, — говорит, — поверю тебе. Но гляди». И ведь что самое интересное, никто из этих людей его не подводил. Сражались так, будто бы пилюлю какую от страха выпили. А если бы их расстреляли? Другое дело перебежчики. Этих Жаков не жалел. Видит, что бегут, тут же дает команду «огонь». Ведь эти не домой бежали, к немцу. И с предателями он не церемонился, хотя и здесь рубить с плеча не любил. Приведут, бывало, парня, что в полицаях служил, так он вначале разберется, что да как. А вдруг он по заданию партизан работал? Или советской разведки? Это в первую очередь нужно было выяснить. Так бывает у врачей, которые хотят поставить точный диагноз. Вначале исключат одну болезнь, потом другую, и так до тех пор, пока не доберутся до сути. То же самое делал Жаков. Если случалось, что перед ним настоящий душегуб, оформлял протокол допроса и передавал дело в военный трибунал с пометкой «Идейный враг советской власти». Если же речь шла о каком-нибудь безобидном старости, который спасал жизнь себе и своей семье, он приписывал другое. Не опасен, может еще принести пользу родине. В отличие от первых, таких обычно отправляли в тюрьму. А бывало, что и давали возможность искупить вину, сражаясь против немцев, чаще в дисциплинарной роте или дисбате. Труднее всего было разговаривать с теми, кто целыми деревнями или станицами переходил на сторону фашистов. Тут уже не отдельно взятый случай, тут целая эпидемия. Вот и нужно было выяснить, отчего эти бывшие коммунисты и комсомольцы, бывшие активисты и стахановцы, переметнулись вдруг на сторону врага. Заставить силой такую ораву сложно. Все равно кто-нибудь сбежит к своим. Значит, все дело в идее. Однажды на Дону Жакову довелось вести дела казачков, что в составе Донской казачьей дивизии сражались на стороне фашистов. Собрал он тогда станичных девчат. «Комсомолки?» — спрашивает. «Ну да», — отвечают. «Так что ж вы тогда своим братьям да женихам позволили к фашистам уйти?» Темнутся. «Спросите сами у них». А те тоже ничего не могут сказать. «А кто говорит так с пеной у рта? Дескать, а что нам было делать? Ваша власть все у казака отобрала. Так можно ли такую власть любить?» И защемило у Алексея сердце. Ведь он тоже, по сути, был из тех же самых обиженных. И у него когда-то отобрали землю, и не только землю. Но он не пошел воевать за фашистов, а эти? Нет, это всего лишь отговорка. Родина может обидеть, да что там, предать тебя, а ты ее нет. Никогда. Потому что она — Родина. Потому что это последнее, что у тебя есть. Это священно, это навсегда. Всякое в жизни бывает. Бывает, придут какие-то идиоты к власти, так прижмут народ. Но нельзя же их отождествлять с родной землей и из-за них ненавидеть свой народ и эту землю. А эти забыли про священное. Тогда какой с ними разговор? И все же Жаков решил разобраться по совести. Не все же из этих казачков упыри. Допросил, составил протоколы. Потом его за эти протоколы здорово взгрели. «Миндальничаешь ты, Жаков, с врагом», — сказал начальство. «Так дело не пойдет. Заблудшие овцы, говоришь? Да какие же они овцы, когда они не одну тысячу наших бойцов положили? Но главное, чего не любил делать Алексей, это расстреливать. Бывало, проведет следствие, передаст документы начальству, а ему: «Ну а теперь, голубчик, расстреляй их». Но не тут-то было. «Нет уж», — говорит Жаков, — «мое дело тщательно разобраться, а уж вы сами решайте, что с этим народом делать». Так и пошла о нем слава, как о странном опере. Кто-то называл его чистоплюем, кто-то порядочным мужиком. Ну а Жора Бортник сказал просто: «Ты сумасшедший». Долго не мог успокоиться Жаков после той неудачной операции. Он готов был в одиночку идти в лес, чтобы отыскать следы бандитов. Иначе как еще восстановишь свой пошатнувшийся авторитет? А тут вдруг из надежных источников стало известно, что отряд Круменя вместе с прибывшими на Большой Совет командирами бандитских формирований ушел в сторону Литвы, где и затаился в лесах возле Игналинских озер. Места здесь вольные, глухие, попробуй сунься. Однако было решено повторить операцию. Но как незаметно подойти к врагу? Тем более, что в их истребительном отряде окопался предатель. Конечно, сейчас ему будет труднее известить своих. Во-первых, расстояние увеличилось, во-вторых, он понимает, что теперь начальство будет более осмотрительным и предпримет все меры, чтобы не было утечки информации. Но вот беда, у бандитов действует хорошо отлаженная связь, когда все сведения передаются по эстафете. Но не станешь же арестовывать всех, кто пехом ли, на велосипеде или же телеге движется по лесным дорогам. Так можно все здешнее население причислить к врагам, хотя это далеко не так. И все же, какие-то меры нужно было принимать. А самое главное, до конца держать в секрете дату начала операции. Впрочем, хорошо бы вообще запустить утку, что операцию отменили ввиду отсутствия информации о местонахождении бандитов. Это должно усыпить их бдительность. Так и сделали. Однако теперь нужно было думать, как незаметно подобраться к врагу. Отправиться на грузовиках, тут же все станет понятно, поэтому необходимо было придумать что-то другое. И ведь придумали. Договорились с военной авиацией, и вот результат. Под покровом ночи транспортные самолеты перебросили ничего не подозревающих бойцов спецотряда поближе к Игналинским озерам, после чего оставалось только прочесать лес, где, по сведениям, скрывались бандиты. Командовать операцией вновь было поручено Жакову. Дескать, ты учел свои ошибки? Так давай, действуй. Расположив отряд на краю леса, Алексей выслал вперед разведчиков. Когда разведка доложила, что кругом полно бандитов, он приказал оцепить лес, после чего основные силы бросил на врага. Бандитов никто тогда не успел предупредить. Успокоившись, они разбили лагерь и стали готовиться к совещанию. Потом выяснится, что это было непростое совещание. На него прибыли трое представителей американской разведки, которые должны были скорректировать действия отрядов лесных братьев. Захваченные врасплох бандиты, однако, быстро пришли в себя. Они дрались отчаянно, боясь попасть в плен. «Эх, сюда бы пару пушечек», — неотступно следуя за начальником, — говорил Вася Гончарук. «С пушечками бы мы быстренько их того». «А Катюшу ты не хочешь?» — припав в очередной раз на колено, чтобы сделать точный выстрел из своего ТТ, невольно усмехнулся капитан. «Так ведь еще лучше», — встав за дерево и прищурив правый глаз в поисках цели, проговорил он. «Катюша, она всегда нас выручала. Помните, товарищ капитан, что на Днепре творилось?» «Да если бы не эти Катюши!» — он выпустил длинную очередь. «Вперед! Вперед!» — командовал капитан. «Ура!» И следом. «Ура!» Свист пуль, взрывы гранат, крики, стоны. Казалось, это многострадальный лес, где еще недавно шли бои с немцами, стонал от безысходности. «Да когда ж это кончится?» — будто бы обращался он к людям. «Неужто так всю жизнь не будете воевать?» «Но разве люди бросят оружие? У каждого своя идея. А это страшно. Всех можно примирить, но только не идейных». Вот и воюют. «Ура! Бей их, братцы!» — кричали бойцы и падали один за другим, сраженные автоматными очередями. «Сдавайтесь!» — сделав руки рупором, предложил Жаков. «Вы окружены! Вас все равно отсюда не выпустят!» В ответ со всех сторон в него летели пули. Он спрятался за толстую старую сосну. Вот пуля срезала ветку, и она упала ему на голову. «Ну, как хотите!» — снова крикнул он. И тут же: «Товарищи, вперед, за родину!» «За родину!» — неслось со всех сторон. «За Сталина!» Вот так же они когда-то кричали под Сталинградом, под Курском, на Днепре. И когда Кёнигсберг брали, тоже кричали. И потом кричали. Всегда кричали. потому что главнее этих слов ничего на свете не было. Потому что только эти слова связывали их в единый узел, делали их сильными и лишали страха. «Ура! Сдавайся, Крумень!» Продвинувшись вперед и снова встав за дерево, кричал капитан. «Пощади своих людей! У них ведь семьи есть, отцы, матери, дети!» «Пошел к черту!» — летело в ответ. И снова пуля. Они свистели совсем рядом, впивались в деревья, срезали ветки, отчего сверху на Алексея беспрерывно сыпалось хвойное крошево. Бандиты пытались прорваться сквозь кольцо окружения, но им не дали. По ним стреляли со всех сторон. Огонь был таким плотным, что нельзя было поднять голову. Те же, кто пытался бежать, падали изрешеченные пулями. «Сдавайтесь, вам все равно не выбраться!» Наконец стрельба потихоньку начала стихать, и из-за деревьев стали показываться бородатые угрюмые люди с поднятыми руками. Лица их были худыми и изможденными, а в глазах — страх, отчаяние, боль. «Все, проиграли. Теперь мы в ваших руках, делайте с нами, что хотите». Их тогда привезли на базу под Ригу. Сутки они сидели под дождем, прежде чем начались допросы. На первом же допросе Жора застрелил какого-то молодого латыша, который с криком «Ненавижу!» плюнул ему в лицо. «Ты что наделал?» — возмутилось начальство. «Так ведь он мне в рожу, сука, такой плюнул!» — сказал Бортник. А ему: «Чекист должен уметь сдерживать себя. Что получится, если мы их всех перестреляем?» «Да туда им и дорога!» — огрызнулся Бортник. Наказывать его не стали, лишь сделали выговор, предупредив, чтобы он забыл про самосуд. «Ну дела», — жаловался он Алексею. «Скоро нас в институток превратят. Этого нельзя, того нельзя. А что можно?» «По закону надо жить, Гоша, вот что», — сказал ему Алексей. Тот усмехнулся. «Закон у нас один должен быть — смерть всем, кто против советской власти». «А может, он прав?» — подумал Алексей. «Может, именно такими и должны быть чекисты?» Что сказал Ленин? «Революция должна уметь защищаться». Вот Бортник и защищает ее, ведь революция, по сути, еще не закончилась, коль в стране со всех сторон угрожает враг. А что же он, Алексей? Нет, он тоже по мере своих сил боролся с врагами. Только Бортник его считал мягкотелым. Дескать, ты слишком сентиментален для чекиста. Но ты же не баба. Мужик должен быть воином, жестоким, беспощадным, иначе ему не выжить в этом мире. Добро, мол, бывает только в книжках, в жизни же все не так. Здесь люди живут по жестоким законам, и это хорошо. Все это помогает природе делать искусственный отбор, дабы и на земле оставались только сильные духом и телом люди. Жакова коробил от таких слов, однако он старался не спорить с другом. Что спорить с тем, кто уже все давно решил для себя? Только после таких разговоров он долго потом не мог успокоиться, пытаясь понять, что толкало Гошу быть беспощадным к себе и людям. А то, что он и к себе был беспощаден, так это факт. Ведь ненависть разрушает личность, а Гоша, несмотря на свой веселый характер, умел люто ненавидеть все, что на его взгляд мешало революции. Но не обманывал ли он тем самым себя? Не обманывал ли окружающих его людей? Жаков кое-что успел повидать в этой жизни и знал, что порой больше всех кричат о своей преданности революции те, кто на самом деле ненавидит ее. Жора, видно, уже забыл, но он-то помнил, что тот ему однажды рассказал по пьяной лавочке. Тимофей и Матрена Бортники не работали только в православные праздники. В такие дни они шли в церковь. Справный дом этих зажиточных людей, которых в селе беднота за глаза называла «проклятыми кулаками», был крыт черепицей, рядом два турлучных сарая с пристройкой, в хозяйстве две рабочие лошади, жеребенок, свиноматка, тачка, косилка, сеялка-скоропашка, плуг, конные грабли, веялка, две телеги, бричка, пресс для давки семечек. Жили и кормились с земли. В чужой огород не заглядывали, но и в свой не давали нос совать. А когда в начале 30-х стали создаваться колхозы, их вдруг признали кулаками. Гоша до сей поры помнит тот суровый январский вечер 31-го года. Они тогда всей своей большой семьей сидели за столом и ужинали, когда раздался громкий стук в дверь. В дом ворвались вооруженные люди, скомандовали: «На сборы 5 минут. Стариков не брать, пусть здесь подыхают». «Никто горе не вкусит, пока своя вошь не укусит», — вздохнув, произнес Гошин отец. Он тогда смысла этих слов не понял, понял это уже позже, когда подрос. «В самом деле», — думал он, — Ничего нет страшнее, чем получать в зубы от своих же. При этом было бы хоть за что. Несколько суток семья тряслась в товарнике. Матрена с Тимофеем и их семеро детей, из которых старшей Марии было 20, а младшему Мишке только 5 лет. Привезли их на Урал и отправили на лесозаготовки. Тимофей работал конюхом, Матрена же больше была по дому. Жили впроголодь. Лес, в лесу барак, набитый вшами и людьми. Постоянно хотелось жрать. Сразу пришли на память бабушкины блины да сало, которое лучше Гошкиного отца Тимофея никто в селе не солил. Он ведь не просто любой кусок для этого дела выбирал. Искал с тонкой мягкой корочкой, да чтобы не рыхлое было. Обычно брал грудинку, при этом чтобы обязательно была с прослойкой, ну а для корейки только спинную часть. Так и выросла детвора на сале, которое Жора до сей поры любит больше жизни. Память детства — это одно, но еще была голодная память, которую он и сейчас живет. А здесь, в холодном Уральском краю, о сале нужно было забыть навсегда. Еле что Бог послал. Чаще всего суп из клюквы, которую Жора Бортник с той поры возненавидел. Казалось бы, спасибо, должен сказать, что не дала помереть, что от цинги спасла и Голодомора. А он, вишь как. Старшие Мария, Иван и Георгий работали на лесозаготовках. Если дневную норму не выполняли, им урезали пайку. Скоро Машка вышла замуж за такого же доходягу, как и сама. Семью его выслали на Урал из-под Новгорода Великого. Жили без регистрации, потому как никто в тайге браки не оформлял. «Если мы тут останемся, все передохнем», — однажды заявил Тимофей. «Надо что-то решать». В одну из ночей апреля 32-го года они втихаря снялись с места и на нанятой ими подводе отправились за 30 верст на станцию. Там, в небольшом городишке Краснотурьинске, они сели на поезд и умчались к себе на Украину. Домой на Полтавщину возвращаться не стали. Боялись, что их арестуют, и если не расстреляют, то отправят назад. А сели под Киевом. У Тимофея кое-какие деньжонки оставались, и ему удалось за взятку выправить свои документы. Человеком он был грамотным, сразу пошел по денежной части, и Гошке таким вот образом школу удалось окончить. Сначала они постоянно боялись каждого стука в дверь, но когда Жора начал работать в органах, тут все страхи и улетучились. И только вопрос остался у каждого в душе. Дескать, неужто это справедливо, чтобы наказывать человека только за то, что он любит и умеет работать на земле? Да в какие веки такое было? Но этот вопрос никто из бортников никогда и никому не задавал. Ушли в себя, затаились и выживали.